Мы так любим дешевые драмы с непродуманными диалогами, где актеры немножечко переиграли со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные ролью в дурацких костюмах со скованной грацией, от бульварного прячемся шумом в обшарпанных декорациях. Сцены ревности, сцены разлуки, мы готовы, мы с текстом сверились, мы как будто не знали друг друга, мы как будто случайно встретились. Скорее бы все кончилось, и мы забудем свой текст и разъедемся по домам, чтоб в кадр попали опять не те люди, которых хотелось бы видеть там. Давай поцелуй меня нежно, насколько ты сможешь, слезу вытри рукавом. Пусть старые камеры вечно рвут пленку, мы сможем сыграть это заново. Сцены ревности, сцены разлуки, мы готовы, мы с текстом сверились, мы как будто не знали друг друга, мы как будто случайно встретились. Искусственных слез нам хватает, но вроде надо плакать, а мы улыбаемся. Может быть, эти роли нам не подходят, и зря мы так сильно стараемся. Честно плачу, лишь те, кто ломают и строят, я прошу, ведь сценарий писали вы. Пообещайте, что наши герои в конце останутся счастливы. Сцены ревности, сцены разлуки, мы готовы, мы с текстом сверились, мы как будто не знали друг друга, мы как будто случайно встретились. Мы так любим дешевые драмы со смешными проблемами нашими. Да, играем мы припоганно, вот только любим по-настоящему.